Глава 27. Портик Цереры. Там пели молоты и пилы. В ночи работали масоны. Н. Гумилев. Севергин насквозь простегал маленький парк, рассекая чинно прогуливающиеся пары, вызывая подозрения. За деревьями белел неосвещенный греческий портик. Повинуясь интуиции, он подошел ближе, заглянул за колонны и замер. Флора, опустившись на одно колено, говорила с седовласым патрицием, тем самым, что встретился им на аллее. Из-под распахнутого плаща светилось ее обнаженное колено. С выражением мольбы и боли она держала руку седовласого. Невозмутимый, как сфинкс, он покровительственно положил руку на ее теме. «Это же Черносвитов!» Раздался над ухом хриплый шепот Парахью. «Ого! Что я вижу?» Все так же, стоя на одном колене, Флора поцеловала руку седовласого. Ее глаза были закрыты. На лице плавало выражение кошачьего блаженства. «Назревает интрижка. Ваша хорошенькая хозяйка, должно быть, хочет сбыть Черносвитову картину пропавшего художника или сдать ее на хранение. Но для этого вовсе не обязательно прятаться в портике Цереры и расстегивать ему брюки. Пойдемте отсюда, Парахью!» Стиснув зубы, Севергин тащил немца вдоль аллеи. Тяжело дыша, привалил его спиной к дереву. «Вы сказали, что знаете этого человека?» «Прекрасно знаю. И не надо давить на мой живот!» «Это господин руководит реституцией, то бишь возвращением в Германию культурных ценностей, захваченных русскими во время войны. Пользуясь случаем, хочу сказать вам, как представителю русского народа, ни за что не отдавайте этих шедевров. Обладая таким сокровищем, каждый русский богат, как нефтяной араб». Севергин выпустил немца из жесткого захвата. «А вы отдаете их задарма!» Продолжал немец, задыхаясь от быстрой ходьбы. «Похоже, ваш народ просто не понимает, о чем идет речь, когда ему толкуют о возвращении культурных ценностей, за которые ваши отцы заплатили кровью. Пружина реституции кроется тайна мировой политики. Судите сами. Почти полвека в руках Москвы были масонские архивы, захваченные в Нюрнберге. А я напомню вам, что именно в Нюрнберге в конце 40-х годов Гитлер учредил музей масонства. В 45-м все бумаги отбыли в Москву. И за все эти годы никто не удосужился в них заглянуть. Что это? Беспечность? Нет, это приказ не трогать спящих сфинксов. Черносвитов уже разбазарил гигантские ценности, а теперь собирается вернуть архивы тайных обществ, иллюминатов и розенкрейцеров, но не в Германию, как можно было подумать, а прямиком в Лондон. Чуете, откуда дует ветер? Об этом кто-нибудь знает? Разумеется, у вас же гласность. Об этом деликатно писали в газетах в разделе «Новости культуры», но никто не обратил на это внимания. Почему русские столь невнимательны и пассивны? Опять загадка русской души. Или для вас нет ничего важнее огурцов? А вы-то что так переживаете? Это и моя трагедия тоже, вздохнул Парахью. Я подозреваю, что я наполовину русский, добавил он, точно сознаваясь в детской шалости. На чем основаны ваши подозрения?